Глава 6. Реакция Зарины оказалась хуже, чем я думал будет. Она испугалась вместо того, чтобы разозлиться. Не требует объяснений, встречи с Фасимом. Она хочет просто уехать домой, хотя мы оба прекрасно понимаем, что идти ей некуда. «Позвони им», — говорю ей. «Своим родным, расскажи правду, и если они примут тебя, я лично отвезу тебя в аэропорт». Ее глаза испуганно расширяются, и колючка качает головой. «В этом нет необходимости, я просто поеду домой». «Зарина», — вздыхаю я, — «неужели ты думаешь, что я отпущу тебя в неизвестность, пока ответственность за тебя лежит на мне?» «Это не так», — возражает упрямица. «Ответственность за меня несет лишь мой муж. Вы просто привезли меня сюда. Вы не обязаны мне ничем. Либо ты звонишь Шамилю, либо кладешь сумку и идешь к себе в комнату», — говорю ей. Она смотрит мне за спину и тяжело сглатывает. Потом берет в руки телефон и набирает номер. «Включи на громкую связь», — требую я. Зарина возмущенно вздыхает, но делает, как я велю. «Да?» — берет трубку ее кузен. «Шамиль, привет, это Зарина. Я уже сохранил твой номер, так что в курсе», — весело говорит мужчина. «Как ты поживаешь?» «Я?» — осекается она. «Я в Москве, Шамиль, но я хочу приехать домой, к нам домой. Я не могу больше оставаться в этом браке, я хочу развестись». «Это исключено», — резко говорит он, и Зарина вздрагивает, глядя на телефон в своих руках с дрожащей нижней губой. «У меня аж внутри что-то щемит от выражения ее лица. Если твой муж плохо обращается с тобой, я с ним разберусь, но вы не можете развестись. Он никак со мной не обращается, потому что даже видеть меня не хочет. Он живет здесь с другой женщиной, Шамиль. А я только узнала об этом, потому что мой свекр послал меня сюда за ним и сказал мне возвращаться одной. Что мне, по-твоему, делать? Меня не хотят видеть ни здесь, ни там, где я жила до сих пор». «Боже, Зарина, не думал, что ты такая ревнивая», — вздыхает Шамиль. «Ну есть у него еще одна жена, и что? Это дозволено, и ты едва ли могла ожидать, что будешь всегда единственной. Не надо делать глупости из-за бабской ревности. Какой развод? Об этом и речи быть не может. В нашей семье не разводится, и ты прекрасно это знаешь. К тому же ваш брак изначально был заключен с определенной целью. Мне буквально некуда идти, как ты не понимаешь?» С истерическими нотками в голосе говорит девушка. «Шамиль, я не ревную. Мой муж реально не хочет меня видеть, понимаешь? То есть он даже в дом тебя не пустил?» Возмущается Шамиль. «Где ты сейчас?» «Я у его дяди, но...» «Нельзя же так пугать!» Обрывает он ее. «Я уж думал, что ты реально на улице оказалась. Зачем так драматизировать? Если ты у Максуда, то дай мне с ним поговорить. Уверен, он разберется в этой ситуации». Колючка наконец поднимает на меня взгляд, и на ее лице читается отчетливое желание спрятать от меня телефон. Я выхватываю его у нее, прежде чем она сделает глупость, и здороваюсь с Шамилем. Он отвечает тем же. «Что у вас там происходит?» – спрашивает он у меня. «Мы только прилетели, пока не можем поехать к Васиму, и Зарина разволновалась», – отвечаю ему. Она неверяще качает головой, словно спрашивая, как я могу так откровенно лгать. А я могу, потому что не собираюсь отпускать ее отсюда. Он сказал мне, что за городом с друзьями, на базе отдыха. Вот, приедет завтра и отвезу Зарину к нему. Все-таки она женщина и под моей ответственностью, так что я не стал оставлять ее одну в его квартире. Да и ключей у меня нет и не уверен, что он оставил их соседям». «Понятно», – задумчиво отвечает Шамиль. «В принципе, это вполне в духе Зарины. Она та еще паникерша. Ну и не нравится женщинам, когда они не единственные жены. Что уж тут поделаешь». «Хорошо, Максуд, я тебя понял. Передай трубку Зарине, я ее успокою». Не могу скрыть усмешку, когда протягиваю телефон обратно хозяйке. Но она не берет, глядя на мою руку, как на ядовитую змею. «Я перезвоню тебе, Шамиль», — дрожащим от гнева голосом говорит девушка. И когда он кладет трубку, резко разворачивается и идет к входной двери. Конечно же, она заперта. «Выпусти меня немедленно!» «Так ты, наконец, прекратила мне выкать?» «Такие, как ты, не заслуживают уважения. Немедленно открой дверь, или я вызову полицию». «Твой телефон у меня», — напоминаю ей, демонстративно кладя его в карман своих брюк. «Я буду кричать и звать на помощь. Соседи меня услышат. Здесь хорошая шумоизоляция. Да и соседи на этом этаже не живут», — парирую я. Ожидаю, что маленькая злючка продолжит сыпать угрозами, но ее глаза внезапно наполняются слезами, и она смотрит на меня с таким ужасом, что мне становится не по себе. «Зарина, не приближайся ко мне!» — кричит она, вжимаясь в стену, как напуганный зверек. «Дурочка, да не сделаю я с тобой ничего. За кого ты меня принимаешь? Думаешь, я вообще на голову отбитый?» «Ты лжец!» — всхлипывает она. «Мать моя женщина, она реально та еще драматизерка. Слушай, завтра с утра поедем к Васиму, хорошо?» — спокойно объясняю ей. «Вот, держи свой телефон. Протягиваю ей его, но она не берет. Даже касаться меня боится. Кладу телефон на тумбочку рядом с ней и отступаю к двери на кухню. «Видишь ту дверь?» Указываю ей на спальню. «Это гостевая спальня. Там есть замок. Можешь хоть тумбочку к двери подвинуть, если тебе станет легче, но я в любом случае не собираюсь к тебе вламываться. Просто иди и отдохни, ладно? А с утра мы выясним, что с тобой делать, потому что Васим совершенно не ожидал, что тебя сюда могут отправить. Мы не можем ехать к нему на ночь глядя, потому что его жена это хорошо не воспримет. Ты ведь не думаешь, что останешься жить с ними?» «Я хочу домой», — плачет Зарина, глядя на меня дикими глазами. Я беспомощно смотрю на нее, не зная, что делать, и в конце концов решаю, что лучше оставить в покое, потому что она явно надумала себе бог знает что. Иду на кухню, надеясь, что она послушает и пойдет в спальню, и принимаюсь варить себе очередную чашку кофе. Ничего крепче в доме все равно нет. Хотя сейчас я жалею об этом, потому что снять напряжение хоть как-нибудь мне бы не помешало. Как только Максут уходит на кухню, я хватаю телефон с сумкой и бегу в комнату, но не в ту, которую он указал, а в соседнюю. Мало ли, может, он каким-то образом хочет ворваться ко мне, несмотря на замок. Только запершись и действительно передвинув комод к двери, я понимаю, что совершила ошибку. Потому что комната, в которой я нахожусь, явно спальня Максуда. Оглядываюсь по сторонам и, заметив на полу его сумку, а на столе сброшенную рубашку, тихо стану от отчаяния. И как я только умудрилась, но выходить все равно не буду. Ни за что. Просижу тут до утра. К счастью, за соседней дверью обнаруживается отдельная ванная комната, так что я могу провести здесь сколько угодно времени. Если завтра утром он не сдержит свое слово и не отвезет меня к Васиму, то я точно вызову полицию и выберусь из этой квартиры, потому что не доверяю этому мужчине ни на грамм. Умывшись и переодевшись в свою самую скромную ночную рубашку, хотя совсем скромной моя свекровь не упаковывала, ложусь спать. Но и тут меня беспокоит одно. Чертовы просто не пахнут парфюмом Максуда. Тем самым, стойким, которым он, видимо, пользуется постоянно. Нехотя встав, заглядываю в его шкаф. Но вот сюрприз, в нем только одежда. Видимо, постельное белье он хранит не в спальне, а где-то еще. Внимательно осматриваю постель при свете, убеждаясь, что она чистая. Даже вторая подушка еще пахнет кондиционером для белья. Значит, на ней дядя моего мужа не спал, и я могу использовать эту сторону кровати. Не то чтобы этот парфюм был сильно раздражающим, очень даже приятный запах, объективно говоря. Что меня бесит, так это ассоциации, которые возникают, стоит мне ощутить этот аромат. Он связан с угрозой, с недозволенной близостью, и это смущает меня и делает беспокойной. Отношу подушку Максуда на стул и, погасив свет, ложусь под одеяло. Хотя отсутствие его запаха не помогает мне уснуть, слишком уж я взвинчена в сложившейся ситуации и из-за своего неопределенного будущего. Снова тянет поплакать, и я не могу сдержать нескольких глупых слезинок. Но жалеть себя – последнее дело, поэтому приказываю себе прекратить. Ворочаюсь полночи, но ровно в 8 звонит мой будильник на телефоне, и я вскакиваю с постели, спеша умыться и одеться. Ровно через 20 минут я полностью готова, и отодвинув комод от двери, отпираю ее и выглядываю в коридор. В квартире стоит мертвая тишина. Иду на кухню, потом в открытую гостиную, и везде пусто. Видимо, Максут еще спит, но во вторую спальню я заглядывать не рискую. Сажусь на стул на кухне и жду, пока он проснется. Хочется есть, хотя бы кофе попить, но это чужой дом, и я не собираюсь здесь хозяйничать. Ждать мне приходится долго. Проходит час, прежде чем Максут выходит из спальни, направляясь в ванную в коридоре. Я отвожу глаза в сторону, потому что он в одних штанах, без рубашки, и это дико меня смущает. Мужчина, кажется, и не заметил моего присутствия. Заперся в ванной на полчаса, а вышел уже приняв душ, в тех же штанах и все еще с обнаженным торсом, на котором поблескивают капельки воды. «Доброе утро. Оденьтесь, пожалуйста». Выдавливаю себя, глядя в пол, потому что он зашел на кухню. «Доброе утро», — зевая, бормочет он, но послушно удаляется в спальню, выходя уже одетым. «Я не понял, колючка, ты уже в адеквате, раз снова такая вежливая? Я не хочу снова стирать границы. Не хочу хамить ему, потому что это настолько сближает, поэтому изо всех сил держу эмоции под контролем. Отвезите меня к Васиму, пожалуйста», — прошу вежливо. «Я хочу раз и навсегда прояснить эту ситуацию и понять, как жить дальше». «Упрямая», — вздыхает Максут. «Ну ладно. Завтракать все равно нечем, так что пошли». Он одет, пусть и в брендовые, но спортивные штаны и футболку. Меня удивляет то, что Максут в таком виде хочет выйти из дома, ведь на родине он очень следил за внешним видом. Но он реально берет ключ от машины с тумбочки в прихожей и открывает передо мной входную дверь. Убедись, что взяла с собой все свои вещи. насмешливо говорит мужчина, глядя, как я копаюсь в своей сумке. Я ничего не отвечаю, и он молча берет мой чемодан, закрывая за ним дверь и вызывая лифт. Его машина находится на подземной парковке. Немного пыльная, но ездить можно. По дороге Максут покупает нам кофе с маффинами и так настойчиво сует мне их под нос, что мне неудобно отказываться. Поэтому завтраком я накормлена. Хотя конкретно от этого человека ничего принимать не хочется, несмотря на голод. Мы подъезжаем к красивому жилому комплексу всего через 10 минут. Видимо, Васим тоже живет в центре города. И дом этот ничуть не хуже, чем тот, в котором живет его дядя. Не представляю, сколько стоит недвижимость в таком месте. Но, похоже, они реально много зарабатывают, ведь, насколько я знаю, дата материально им не помогает, считая, что взрослые мужчины должны сами себя содержать. «Приехали», — говорит Максут и выходит из машины. Я следую его примеру, мягко закрывая дверь дорогого автомобиля. Мой багаж мы оставляем пока в нем, поднимаясь на нужный этаж без сумок. «Видишь вон ту дверь?» — говорит Максут, указывая на одну из трех дверей, когда мы выходим из лифта. «Там живет Васим. Иди». «А вы разве не зайдете?» — удивляюсь я. Звучит смешно, но идти одной мне страшно. Я думала, мы вместе пойдем и поговорим с моим мужем-незнакомцем, ведь я его видела лишь раз в жизни. Да и Максут по телефону с ним общался и должен был сообщить о нашем приезде. «Нет, давай сама», — гаденько усмехается он. «Я здесь подожду. Это же ваше личное семейное дело. Делать нечего, так что я подхожу к указанной им двери и звоню. Мне открывает молодая беременная женщина, которая смотрит на мой наряд, состоящий из длинного платья и большого платка на голове, а потом поджимает губы и громко зовет. «Васим! Иди сюда!» За ее спиной тут же материализуется Васим, который сначала смотрит на меня с непониманием, а потом мрачнеет на глазах. «Зарина!» — с гневом гаркает мой муж. «Что ты здесь делаешь?» «Зарина?» — переспрашивает его беременная блондинка. «Твоя вторая жена? Как она оказалась в Москве, Васим? Это ты позвал ее?» Они начинают громко выяснять отношения, а я внезапно отмираю от шока, что у мужа здесь действительно еще одна жена под боком, к тому же еще и беременная, и, развернувшись, бегу назад, пока со всей силы не впечатываюсь в грудь Максуда. «Убедилась?» — шепчет дядя мужа у моего уха. «У Васима здесь настоящая семья, ты лишняя. Я твой единственный выбор, колючка». «Ни за что!» — вырываюсь из его загребущих рук. «Я лучше останусь на улице, чем проведу под вашей крышей хоть одну ночь». В этот момент я четко понимаю, что мой порыв сбежать – самая большая глупость за эти сутки. Да, Васим женат. У него еще одна жена, которая сейчас откровенно истерит и плачет. Но мне-то что? Я не могу сбежать просто потому, что оказалась в неловкой ситуации. Нам нужно всем сесть и поговорить откровенно. Прийти к какому-то решению. И Максут только что напомнил мне об этом своим очередным глупым подкатом.